подошли. Теперь вы опять видели, как идет работа на интеллектуальном уровне. Да? Быстро, четко и эффективно. И, конечно, Данил все сделает. Он теперь все сделает, потом у него не все получится. Но он придет, потом задаст мне вопрос. Но он вопросы мне до бесконечности не задавал. Он ясно, значит, он понял, что ему сейчас надо делать. Он сейчас это сделает, потом придет, доложит. Ты одессит, да? Да. Ну, не важно, приедет еще раз на семинар или мы в Одессу приедем. Да. Я был в Одессе пару раз, хороший город. Мои родители из Одессы. Отец в Ростов к родственникам, потом забрал мою маму, как в Ростове, так из Одессы. Одесса город хороший. Народ остроумный, самое главное. Вот. Атмосфера такая хорошая. Ну ладно, так вот потихонечку мы подошли к окончанию семинара. А в 6 надо расходиться. Я уже перестал давать заключительные слова. Но, может быть, кто-то хочет сказать. У вас есть возможность. Можно? Да, конечно. В двух словах. Да, в двух правильных. Зовут меня Влада, мне 34 года. Да. По вашей методике я занимаюсь уже второй год, решила многие свои проблемы и избавилась от любовной зависти. Это хорошо. Значит, ну, что самое главное, после киевского семинара у меня ушел страх заболеть раком. Угу. То есть, что мучило меня последние месяцы. Ну, понятно, занято некогда об этом думать. Вот, вначале я просто, ну, как бы смирилась с этой мыслью, разрешила, чтобы она была у меня. Угу. Да, пусть понятно. Приходит и уходит, когда ей хочется, ко мне это не имеет никакого отношения. Ну, конечно. Вот. Но это уже, наверное, в течение 2 месяцев, навязчивость меня это не посещает. Ну, посмотрите. Спасибо тебе, да, показатель. У нас навязчивости. Я однажды показал 6 человек больных на конференцию, у которых прошли навязчивость. Это было что-то ужасное. Вы думаете, были бурные аплодисменты? Было бы сейчас. Ну, нормально, спасибо. Значит, а этот семинар что тебе дал? Этот семинар? Ну, я пока еще не знаю. Ну, по крайней мере, скучала? Нет, конечно. Ну, значит, основное, значит. Ну, вы знаете что, я тогда уже больше не буду вести ваш опрос. Я вам говорю, как я оцениваю эффективность семинара? По своему состоянию. Если я устал, значит, семинар прошел плохо. Ну, я смотрю, и вы не выглядите очень уж утомленными, да? Следом он прошел нормально. Значит, и поэтому эмоция интереса присутствовала, следовательно, поэтому вы не устали. Не устали. Следовательно, вы что-то восприняли. Вот. И поэтому от вашего имени я выражаю себе благодарность. Да. Ну да, значит, да. Сейчас, минуточку еще. Сейчас, а потом я уже Танечке дам возможность. А, ладно. У меня VIP-клиент. Значит. Не, вы знаете что? Никогда люди не будут возражать против наличия VIP-клиента, если они будут понимать, почему. Так, я же объяснил, почему. Ну, и еще что я хочу сказать вам. Конечно, у организаторов семинара ситуация очень плохая, пока когда все хорошо, когда их, что, не видно, не слышно. Когда плохо, только они виноваты. Но у нас небольшая организаторская группа была, Борис Михайлович, Миша. Вот. Давайте мы им похлопаем. Ни одной накладки. Вот. Да. Ну и вы обратите внимание, смена ролей у нас запросто происходит. Миша тоже лекции читает, Борис Михайлович тоже читает лекции. А сейчас организатором поработает. Конечно, будь такой человек, будь они такие люди, как Оля, они бы, конечно, возмущались. Я же лекции могу читать, а мне надо кормить людей этими самыми пирожка, да, бутербродами. Кормят они. Сейчас мы спросим, как ты? Не чувствуешь себя униженным? Тебе приходится играть роль официанта. Хотя ты можешь и лектором выступать. Это тоже опыт. Да, это тоже, конечно, очень хороший опыт, конечно. Конечно. Вот. Ну ладно. Олечка, тебе спасибо. Вот откровенность. Значит, Танечка, вам слово. Да, конечно. Из-за добра. Всего четыре слова, но было путь. И как трудна дорога. Вы чуть громче, Таня, ты не ж глуховатый. Сюда написать, да, побить. Рада возможность. Да. Из-за добра. Всего четыре слова. Но долог путь, и как длинна дорога. На том пути тревоги и преграды, окрестности – тяжелая награда. Спасибо вам. Из ада убегая, не осознав себя, я б не познала рады. Спасибо, Николай. Спасибо. Все, спасибо. Сказала, обнять не обняла. Ну, натура где? Ну, деньгами не платят, хоть натурой хотя бы. Даже материалист. Николай Николаевич, это самый большой подарок для меня. Спасибо большое. Да. Вот, намекать надо. Значит, ну, спасибо вам всем. До новых встреч. Следующий семинар у нас когда? 23-24 мая. Окончательно я буду знать, хорошо я провел этот семинар или нет. Если будет, то очень много повторников. Конечно, все не придут. Но если будут люди, которые пришли второй раз, значит, семинар дал эффект не только эмоциональный, но и интеллектуальный. Что-то изменилось. Вот. Значит, мы постараемся, сейчас я уже наметил на следующее полугодие, летом мы тоже будем проводить семинары. В других городах нет, а в Ростове да. Вот. Это июнь-июль, не, я не знаю, я, Борис, наверное, Михайлович будет ездить. Я тоже, ну только если меня куда-то вырвут. Вот, значит, ну ладно, значит, до новых встреч. Семинар у нас проводится регулярно. Следующую субботу и воскресенье я буду в Москве. Вот. Почему выгоднее иметь дело с людьми, которые не очень нуждаются? Для них без разницы, где семинар проходит. Вот приезжим. У них достаточно денег, чтобы приехать в Ростов. Достаточно денег, чтобы приехать в Москву. Все дело во времени. Так что, пожалуйста, приезжайте. И, конечно, после Москвы у нас будет Туапсе. Здесь Туапсе, ну, первые 6 дней там вроде как Черное море и прочее. Насчет Анастасиевки лучше не приезжайте. Условия отвратительные. Жить в палатках, в бревенчатом доме. Значит, цена дорогая. Условия плохие. Баня отвратительная. С лягушками. Да. И все равно все места уже заняты. Что не напрашивай. Да, так что не напрашивай. По крайней мере, во втором домике налево. Да. Значит, мы решили так сделать. Вначале мы распределим тех, кто уже ездил в Анастасиевку, так? Они будут на тех же самых местах, где и были. Ну, если кто-то из кто не приедет, тогда освободятся места. А те, которые повторно, то есть первый раз, те будут в других местах. Ну, там палатка, еще что-то. Ну, короче говоря. Вот. Ну, там есть еще куча других баз, можете туда пойти, где удобство. Но мы решили так, чтобы кучкой держаться. В палатках тоже, между прочим, очень хорошо. Вот. Я не знаю, у них спальные мешки есть или нет? Наверное. Значит, спальные мешки. Да. В спальных мешках, в общем, удобно. Особенно, если ты вдвоем в спальном мешке. Вот. Там уже... Знаешь, Не, вы не пробовали вдвоем в одном спальном мешке? На одного человека? Ну, ладно, конечно, на одного человека. Что-то в этом есть. Значит, ну, я должен сказать, конечно, наша группа такая, что там сколько было? 10 мест на этом? 9 мест. Ну, 19 было в одном домике, ничего, поместились. Ну, короче говоря, значит, ну, собственно, вот сказала же, мест уже нету. Вот. Вот таким образом. Ну ладно, тогда, значит, до встречи.